Глава 17. Как нужно считать? Удар, нанесенный человеком из наркомфина, оказался ударом тяжелым. Защемило под сердцем у колонистов, заухмылялись и заржали недруги, и я растерялся не на шутку. Но никому уже не приходило в голову, что мы можем остаться на Коломаке, и в наркомпросе покорно ощущали нашу неподатливость. И у них вопрос стоял только в одной форме — куда ехать? Февраль и март 1926 года были поэтому очень сложно построены. Неудача с Запорожьем потушила последние вспышки торжественной праздничной надежды, но взамен ее осталась у коллектива упрямая уверенность. Не было недели, чтобы на общем собрании колонистов не обсуждалось какое-нибудь предложение. На просторных степях Украины много еще было таких мест, где либо никто не хозяйничал, либо хозяйничал плохо. Их по очереди подкладывали нам друзья из наркомпроса, комсомольские организации, соседи-старожилы и далекие знакомцы-хозяйственники. И я, и Шере, и хлопцы – много исколесили в то время дорог и шляхов и в поездах, и в машинах, и на молодце, и на разных конях местного транспорта. Но разведчики привозили домой почти одну усталость. На общих собраниях колонисты выслушивали их с холодными деловыми лицами и расходились по своим делам, метнув в докладчика первым попавшимся тяжелым вопросом: «Сколько там можно поместить?» 120 человек? Чепуха. А город какой? Пирятин. Ерунда. Да и сами докладчики были рады такому концу, ибо в глубине души больше всего боялись, как бы собрание чем-нибудь не соблазнилось. Так прошли перед нашими глазами имение Старицкого в Волках, монастырь в Пирятине, монастырь в Лубнах, хоромы князей Кочубеев в Диканьке и еще кое-какая дрянь. Еще больше пунктов называлось и сразу отбрасывалось, не удостаиваясь разведки. И между ними был и Куряж, детская колония под самым Харьковым, в которой было 400 ребят, по слухам разложившихся в конец. Представление о разложившемся детском учреждении было для нас таким отвратительным, что мысль о Куряже вздувалась только мелкими чахоточными пузырьками, которые лопались в момент появления. Однажды во время моей очередной поездки в Харьков попал я на заседание подмета. Обсуждался вопрос о положении Куряжской колонии, состоявшей в его ведомстве. Инспектор Наробраза Юрьев озлобленно сухо докладывал о положении в колонии, сжимал и укорачивал выражения, и тем и глупее и возмутительнее представлялись тамошние дела. 40 воспитателей и 400 воспитанников казались слушателю сотнями издевательских анекдотов о человеке, измышлением какого-то извращенного негодяя, мизантропа и пакостника. Я готов был стукнуть кулаком по столу и кричать: «Не может быть, сплетни!» Но Юрий казался очень основательным человеком, а сквозь вежливую серьезность докладчика хорошо просвечивала давно насиженная наробразовская грусть, в которой сомневаться я меньше всего имел оснований. Юрий меня стыдился и поглядывал иногда с таким выражением, как будто у него случился беспорядок в костюме. После заседания он подошел ко мне и прямо сказал: «Честное слово, при вас стыдно было рассказывать обо всех этих гадостях. Ведь у вас рассказывают, если колонист опоздает на 5 минут к обеду, вы его сажаете под арест на хлеб и на воду на сутки, а он улыбается и говорит: «Есть». Ну, не совсем так. Если бы я практиковал такой удачный метод, Вам пришлось бы и о колонии Горького докладывать приблизительно в стиле сегодняшнего вашего доклада. Мы с Юрьевым разговорились, заспорили. Он пригласил меня обедать и за обедом сказал: «Знаете что? А почему вам не взять куряж?» «Да что ж там хорошего? И ведь там полно». «Да зачем полно? Мы очистим для ваших 120 мест». «Не хочется. Грязная работа. Да и не дадите работать». «Дадим! Чего вы нас так боитесь? Дадим вам открытый лист, делайте, что хотите. Этот куряж — это ужас какой-то. Подумайте, под самой столицей такое бандитское гнездо. Вы же слышали, на дороге грабят. На 18 тысяч рублей раскрали только в самой колонии за 4 месяца». «Значит, там нужно весь персонал выгнать?» «Нет, зачем же? Там есть отличные работники». «Я в таких случаях сторонник полной асептики». «Ну хорошо, выгоняйте, выгоняйте». «Да нет, в куряж мы не поедем». «Но вы же еще и не видели». «Не видел. Знаете что? Оставайтесь на завтра, возьмем халабуду и поедем посмотрим». Я согласился. На другой день мы втроем поехали в куряж. Я ехал сюда, не предчувствуя, что еду выбирать могилу для моей колонии. С нами был халабуда Сидор Карпович, председатель подмета. Он честно председательствовал в этом учреждении, состоявшем тогда из плохих развалившихся детских домов и колоний, бакалейных магазинов, кинотеатров, магазинов плетеной мебели, увеселительных садов, рулеток и бухгалтерий. Сидор Карпович был покрыт паразитами, коммерсантами, комиссионерами, крупье, шарлатанами, жуликами, шулерами и растратчиками, и мне от души хотелось подарить ему большую бутылку сабодилой настойки. Он давно уже был оглушен различными соображениями, которые ему со всех сторон подсказывали: экономическими, педагогическими, психологическими и прочими, и поэтому давно потерял надежду понять, отчего в его колониях нищета, повальное бегство, воровство и хулиганство. Покорился действительности, глубоко верил, что беспризорный — это соединение всех семи смертных грехов, и от всего своего былого прекраснодушия оставил себе только веру в лучшее будущее и веру в жито. Последнюю черту его характера я выяснил уже в дальнейшем, а сейчас, сидя в автомобиле, я без какого бы то ни было подозрения выслушивал его речи. «Надо, чтобы у людей жито было. Если у людей есть жито, так ничего не страшно. Что с того, понимаешь, что ты его гоголю научишь, а если у него хлеба нету? Ты дай ему жито, а потом и книжку подсунь. Вот и эти бандиты жито посеять не умеют, а красть умеют». «Плохой народ». «О, они, о, и народ же, понимаешь. Они ко мне это... Дай, Сидор Карпович, пятерку, курить хочется». «Дал я, конечно. А он через неделю опять: Сидор Карпович, дай 5 рублей». «Я ж тебе говорю, дал». «Так, говорит, ты на папиросы дал, а теперь на водку дай». Пролетев 6 километров от города по песчаной скучной дороге, забрались мы на пригорок и въехали в облезшие ворота монастыря. Посреди круглого двора бесформенная громада древнего, тем не менее безобразного храма, за ним что-то трехэтажное, а по окружности длинные приземистые флигели, подпертые полусгнившими крылечками. Немного в стороне, по краю обрыва, деревянная двухэтажная гостиница в периоде перестройки. По углам и закоулкам попрятались черт его знает из чего слепленные домики, сарайчики, кухоньки, всякая дрянь, скопившаяся за 300 молитвенных лет. Меня прежде всего поразил царящий в колонии запах. Это была сложная смесь из уборных борща навоза и ладана. В церкви пели, На ступенях у входа сидели сухие, несимпатичные старухи и, наверное, вспоминали о тех счастливых временах, когда было у кого просить милостыню, но колонистов не было видно. Серенький, поношенный заведующий, с тоской посмотрел на наш фиат, хлопнул рукой по крылу машины и повел нас показывать колонию. Видно было, что он уже привык показывать ее не для славы, а для осуждения, и тропы его мучений были ему хорошо известны. «Вот здесь, в спальне первого коллектива», — сказал он, проходя в то место, где раньше были двери, а теперь только дверная рама, даже и наличников не было. Также беспрепятственно мы переступили и через второй порог и повернули в коридор влево. Я только тогда понял, что коридор этот ничем не отделяется от воздуха, бывшего когда-то свежим. Это, между прочим, доказывалось и наметами снега под стенами, успевшими уже покрыться пылью. «А как же это? Без дверей?» — спросил я. Заведующий с трудом показал нам, что когда-то он умел улыбаться, и пошел дальше. «Юрьев», — сказал громко, — «двери давно сгорели. Если бы только двери, уже полы срывают и жгут, сожгли навесы над погребами и даже часть вазов. А дрова? А черт их знает, почему у них дров нет. Деньги были отпущены на дрова». Халабуда высморкался и сказал: «Дрова, наверное, теперь есть. Не хотят распилить и поколоть, а нанять не на что. Есть дрова у сволочей. Знаете же, какой народ! Бандиты!» Наконец, мы подошли к настоящей закрытой двери в спальню. Халабуда стукнул по ней ногой, и она немедленно повисла на одной нижней петле, угрожая свалиться нам на головы. Халабуда поддержал ее рукой и засмеялся. «Ха-ха-ха-ха-ха! Нет, чертова ведьма, я тебя уже хорошо знаю!» Мы вошли в спальню. На изломанных грязных кроватях, на кучах бесформенного мусорного тряпья сидели беспризорные, настоящие беспризорные, во всем их великолепии, и старались согреться, кутаясь в такое же тряпье. У облезшей печки двое разбивали колуном доску, окрашенную, видно, недавно желтый цвет. По углам и даже в проходах было нагажено. Здесь были те же запахи, что и на дворе, минус ладан. Нас провожали взглядами, но головы никто не повернул. Я обратил внимание, что все беспризорные были в возрасте старше 16 лет. «Это у вас самые старшие?» — спросил я. «Да, это первый коллектив, старший возраст», — любезно пояснил заведующий. Из дальнего угла кто-то крикнул басом: «Вы не верьте им, что они говорят, врут все!» В другом конце сказали свободно, отнюдь ничего не подчеркивая: «Показывают». «Чего тут показывать? Показали бы лучше, что накрали». Мы не обратили никакого внимания на эти возгласы, только Юрьев покраснел и украдкой посмотрел на меня. Мы вышли в коридор. «В этом здании 6 спальных комнат», — сказал заведующий. «Показать?» «Покажите мастерские», — попросил я. Халабуда оживился и начал длинную повесть о том, с каким успехом он покупал станки. Мы снова вошли во двор. Навстречу нам, завернувшись в клиф, прыгал по кочкам пацан, стараясь не попадать босыми черными ногами на полосы снега. Я его остановил, отставая от других. «Ты откуда бежишь, пацан?» Он остановился и поднял лицо. «А я ходил узнавать, чьи не будут нас отправлять». «Куда?» «Говорили, что будут отправлять куда-то». «А здесь плохо?» «Здесь уже нельзя!» «Тихо и грустно», — сказал пацан, почесывая ухо о край клифта. «Здесь можно и замерзнуть». «И бьют». «Кто бьет?» Все!» Пацан был из смышленых и, кажется, без уличного стажа. У него большие голубые глаза, еще не обезображенные уличными гримасами. Если его умыть, получится милый ребенок. «За что бьют?» «А так, если не дашь чего, или обед отнимут когда. У нас пацаны так давно не обедают. Бывает, и хлеб отнимают. Или если не украдешь, тебе скажут украсть, а ты не украдешь. А вы не знаете, будут отправлять?» «Не знаю, голубчик». «А говорят, скоро будет лето». «А тебе для чего лето?» «Пойду». Меня звали к мастерским. Мне казалось невозможным уйти от пацана, не оказав ему никакой помощи, но он уже прыгал по кочкам, приближаясь к спальням. Вероятно, в спальнях все-таки теплее, чем на кочках. Мастерские нам не удалось посмотреть. Кто-то таинственный владел ключами, и никакие поиски заведующего не привели к выяснению тайны. Мы ограничились тем, что заглянули в окна. Здесь были штамповальные станки, деревообделочные и два токарных, всего 12 станков. В отдельных флигелях помещались сапожная и швейная, столпы утверждения педагогики. «У вас сегодня праздник, что ли?» Заведующий не ответил. Юрьев взял снова на себя этот каторжный труд. «Я вам удивляюсь, Антон Семенович. Вы должны уже все понять. Никто здесь не работает, это общее положение. А кроме того, инструменты раскрадены, материала нет, энергии нет, заказов нет, ничего нет. Да ведь и работать никто не умеет. Собственная электростанция, о которой Халабуда тоже рассказал целую историю, само собой не работала, что-то было поломано». «Ну а школа?» «Школа имеется», — сказал лично заведующий. «Только нам не до школы». Халабуда настойчиво тянул на поле. Мы вышли из круга, ограниченного стенами сожженной толщины, и увидели большую впадину бывшего когда-то пруда, а за ним до леса поля, покрытые тонким разветренным снегом. Халабуда, как Наполеон, вытянул руку и торжественно произнес: «120 десятин! Богатство!» «А зимы посеяны?» — спросил я неосторожно. «А зимы!» — вскричал в восторге Халабуда. 30 десятин жита! Считайте по 100 пудов! 3000 пудов одного жита! Без хлеба не будут! А жито какое! Если люди будут сеять жито, можно одно жито! Пшеница это что ж? Житный хлеб, ты знаешь, немцы его не могут есть, да и французы не могут, а наш брат ест житный хлеб». Мы успели возвратиться к машине, а Халабуда все говорил о жите. Сначала нас это раздражало, а потом стало даже интересно. Что же еще можно сказать о жите? Мы сели в машину и уехали, провожаемые одиноким, скучным заведующим. Молчали до самой холодной горы. Когда проезжали через базар, Юрьев кивнул на группу беспризорных и сказал: «Это воспитанники из Куряжа». «Ну что, берете?» «Нет». «Чего вы боитесь? Ведь колония имени Горького правонарушительская. Все равно к вам вся украинская комиссия присылает всякую дрянь. А здесь мы вам даем нормальных детей». Даже Халабуда захохотал в машине. «Ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха! Нормальные, тоже сказал». Юрьев продолжал свое. «Заедем сейчас к Джуринской, поговорим. Помдет уступит колонию наркомпросу. Харькову неудобно посылать к вам правонарушителей. А своей колонии нет. А здесь будет своя, да еще какая, на 400 человек. Это шикарно. Мастерские здесь неплохие. Сидор Карпович, отдадите колонию?» Халабуда подумал. 30 десятин жита — это 240 пудов семян. А работа? Заплатите? А колонию почему не отдать? Отдадим. «Заедем к Джуринской», — твердил Юрьев. 120 ребят помоложе куда-нибудь переведем, а 280 оставим вам. Они хоть и не правонарушители формально, так после куряжского воспитания еще хуже». «Зачем я полезу в эту яму?» — сказал я Юрьеву. «И кроме того, здесь нужно как-то прибрать. Это будет стоить не меньше 20 тысяч рублей. Сидор Карпович даст». Халабуда проснулся. «За что 20 тысяч?» «Цена крови», — сказал Юрьев. «Цена преступления». «Зачем 20 тысяч?» — еще раз удивился Халабуда. «Ремонт, двери, инструменты, постели, одежда — все». Халабуда надулся. 20 тысяч! За 20 тысяч мы и сами все сделаем». У Джуринской Юрьев продолжал агитацию. Любовь Савельевна слушала его, улыбаясь, и с любопытством посматривала на меня. «Это был бы слишком дорогой эксперимент. Рисковать колонией имени Горького мы не можем. Надо просто куряж закрыть, а детей распределить между другими колониями. Да и товарищ Макаренко не поедет в куряж». «Нет», — сказал я. «Это окончательный ответ?» — спросил Юрьев. «Я поговорю с колонистами, но, вероятно, они откажутся». Халабуда хлопнул глазами. «Кто откажется?» «Колонисты». «Эти? Ваши воспитанники?» «Да». «А что они понимают?» Джуринская положила руку на рукав Халабуды. «Голубчик Сидор, они там больше нас с тобой понимают. Хотела бы я посмотреть на их лица, когда они увидят твой куряж». Халабуда рассердился. «Да что вы ко мне пристали, твой куряж? Почему он мой?» «Я дал вам 50 тысяч рублей и двигатель, и 12 станков. А педагоги ваши? Какое мне дело, что они плохо работают?» «Я оставил этих деятелей соцвоза сводить семейные счеты, а сам поспешил на поезд. Меня провожали на вокзале Карабанов и Задоров. Выслушав мой рассказ о куряже, они уставились глазами в колеса вагона и думали. Наконец Карабанов сказал: «Нужники чистить — небольшая честь для горьковцев. Однако черт его знает, подумать нужно». «Зато мы будем близко. Поможем», — показал зубы Задоров. «Знаешь что, Семен, поедем, посмотрим завтра». Общее собрание колонистов, как и все собрания в последнее время, сдержанно раздумчиво выслушало мой доклад. Делая его, я любопытно прислушивался не только к собранию, но и к себе самому. Мне вдруг захотелось грустно улыбнуться. Что это происходит? Был ли я ребенком 4 месяца назад, когда вместе с колонистами бурлил и торжествовал в созданных нами запорожских дворцах? Вырос ли я за 4 месяца или оскудел только? В своих словах, в тоне, в движении лица я ясно ощущал неприятную неуверенность. В течение целого года мы рвались к широким светлым просторам. Неужели наше стремление может быть увенчано каким-то смешным загаженным куряжом? Как могло случиться, что я сам, по собственной воле, говорю с ребятами о таком невыносимом будущем? Что могло привлекать нас в куряже? Во имя каких ценностей нужно покинуть нашу украшенную цветами и коломаком жизнь, наши паркетные полы, нами восстановленное имение? Но в то же время в своих скупых и правдивых контекстах, в которых невозможно было поместить буквально ни одного радужного слова, я ощущал неожиданный для меня самого большой суровый призыв, за которым где-то далеко пряталась еще несмелая застенчивая радость. Ребята иногда прерывали мой доклад смехом, как раз в тех местах, где я рассчитывал повергнуть их в смятение. Затормаживая смех, они задавали мне вопросы, а после моих ответов хохотали еще больше. Это не был смех надежды или счастья. Это была насмешка. «А что же делают 40 воспитателей?» «Не знаю. Хохот». «Антон Семенович, вы там никому морды не набили? Я бы не удержался, честное слово». «Хохот». «А столовая есть?» «Столовая есть. Но ребята все же босые, так кастрюли носят в спальне и в спальнях едят». «Хохот». «А кто же носит?» «Не видал. Наверное, ребята». «По очереди, что ли?» «Наверное, по очереди». «Организованно, значит». «Хохот». «А комсомол есть?» Здесь хохот разливается, не ожидая моего ответа. Однако, когда я окончил доклад, все смотрели на меня озабоченно и серьезно. «А какое ваше мнение?» — крикнул кто-то. «А я, так как вы». Лапоть присмотрелся ко мне и, видно, ничего не разобрал. «Ну, высказывайтесь. Ну, чего же вы молчите? Интересно, до чего вы домолчитесь?» Поднял руку Денис Кудлатый. «Ага, Денис, интересно, что ты скажешь». Денис привычным национальным жестом полез в потылицу, но, вспомнив, что эта слабость всегда отмечается колонистами, сбросил ненужную руку вниз. Ребята все-таки заметили его маневр и засмеялись. «Да я, собственно говоря, ничего не скажу. Конечно, Харьков там близко. Это верно. Все ж таки браться за такое дело. Кто же у нас есть? Все на рабфаки позабирались». Он покрутил головой, как будто муху проглотил. «Собственно говоря, про этот куряж и говорить бы не стоило. Чего мы туда попремся? А потом считайте, их 280, а нас 120. Да у нас новеньких сколько, а старые какие? Тоська тебе командир, и Наташка командир, а Перепеляченко, а Густой Иван, а Голотенко?» «А чего Голотенко?» — раздался сонный недовольный голос. «Как что так и Голотенко?» «Молчи!» — остановил его Лапоть. «А чего я буду молчать? Вот Антон Семенович рассказывал, какие там люди. А я что, не работаю или что?» «Ну, добре», — сказал Денис. «Я извиняюсь, а все ж таки нам там морды понабивают, только и дело будет». «Потише с мордами!» — поднял голову Митька Живели. «А что ты сделаешь?» «Будь покоен!» Кудлатый сел. Взял слово Иван Иванович. «Товарищи колонисты, я все равно никуда не поеду, так я со стороны, так сказать, смотрю, и мне виднее. Зачем ехать в куряж? Нам оставят 300 ребят самых испорченных, да еще харьковских». «А сюда харьковских не присылают разве?» — спросил Лапоть. «Присылают». «Так посудите, 300. И Антон Семенович говорит, ребята там взрослые. И считайте еще и так. Вы к ним приедете, а они у себя дома. Если они одной одежи раскрали на 18 тысяч рублей, то вы представляете, что они с вами сделают?» «Жаркое!» — крикнул кто-то. «Ну, жаркое еще жарить нужно, живьем съедят!» «А многих из наших они и красть научат», — продолжал Иван Иванович. «Есть у нас такие?» «Есть, сколько хотите», — ответил Кудлатый. «У нас шпаны человек 40, только боятся красть». «Вот-вот, — обрадовался Иван Иванович. «Считайте, вас будет 80, а их 320, да еще откиньте наших девочек и малышей. А зачем все? Зачем губить колонию Горького? Вы на погибель идете, Антон Семенович!» Иван Иванович сел на место, победоносно оглядываясь. Колонисты полуодобрительно зашумели, но я не услышал в этом шуме никакого решения. При общем одобрении вышел говорить Калина Иванович в своем стареньком плаще, но выбритый и чистенький, как всегда. Калина Иванович тяжело переживал необходимость расстаться с колонией, и сейчас в его голубых глазах, мерцающих старческим неверным светом, я вижу большую человеческую печаль. «Значит, такое дело», — начал Калина Иванович не спеша. «Я тоже с вами не поеду. Выходит, и мое дело сторона, а только не чужая сторона. Куда вы поедете? И куда вас жизнь поведет? Разница. Говорили на прошлом месяце, масло будем грузить англиятям. Так скажите на милость мне старому, как это можно такое допустить? Работать на этих паразитов, английцев самых. А я ж видал, как наши стрыбали». Примечание. Прыгали. Конец примечания. «Поедем, поедем. Ну и поехал бы ты, а потом что? Теоретически оно, конечно, Запорожье, а практически ты просто коров бы паста и все. Пока твое масло до англитя дойдет. Сколько ты поту прольешь, ты считал? И тоби пасты, и тоби навоз возить, и коровам задницы мыть, а тоже англиец твоего маслоисты не захотит, паразит. Так ты ж того не думав, дурень? А, поеду, тай поеду. И хорошо так вышло, что ты не поехал, ай собе англиец сухой хлеб кушает. А теперь перед тобой куряж. А ты сидишь и думаешь. А чего ж тут думать? Ты ж человек передовой. Смотри ж ты, 300 ж твоих братьев пропадает. Таких же Максима Горьких, как и ты. Рассказывал тут Антон Семенович, а вы реготали. А что ж тут смешного? Как это может советская власть допустить, чтобы самой Харьковской столице под боком у самого Григория Ивановича 400 бандитов росло, а советская власть и говорит вам: «А ну, поезжайте, зробить, чтобы из них люди правильные вышли». 300 ж людей, вы ж подумайте, а на вас же будет смотреть не какая-нибудь шпана, Лука Семенович, и что, а весь харьковский пролетарий. Так вы нет. Нам лучше английцев подувати, чтоб тем маслом подавились. А тут нам жалко. Жалко с розами разлучиться и страшно. Нас сколько, их паразитов сколько. А как мы с Антоном Семеновичем вдвох начинали эту колонию, так что? Может, мы собирали общее собрание, так говорили речи? От Волохов и Таранец и гуд пускай скажут, чем мы их взлякались, паразитов. Это ж работа будет государственная, советской власти нужная. Вот я вам и говорю, поезжайте и все. И Горький Максим скажет, вот какие мы горьковцы поехали, паразиты, не взлякались. По мере того, как говорил Калина Иванович, румянее становились его щеки, и теплее горели глаза колонистов. Многие из сидящих на полу ближе подвинулись к ним, а некоторые положили подбородки на плечи соседей и неотступно вглядывались не в лицо Калины Ивановича, а куда-то дальше, в какой-то свой будущий подвиг. А когда сказал Калина Иванович о Максиме Горьком, ахнули напряженные зрачки колонистов человеческим горячим взрывом, загалдели, закричали, задвигались пацаны, бросились аплодировать, но и аплодировать было некогда. Митька Живели стоял посреди сидящих на полу и кричал задним рядам, очевидно, оттуда ожидая сопротивления. «Едем, паразиты, честное слово, едем!» Но и задние ряды стреляли в Митьку разными огнями и решительными гримасами. И тогда Митька бросился к Калине Ивановичу, окруженному копошащейся кашей пацанов, способных сейчас только визжать. «Калина Иванович, раз так, и вы с нами едете?» Калина Иванович горько улыбнулся, набивая трубку. Лапоть говорил речь. «У нас что написано? Читайте!» Все закричали хором. «Не пищать!» «А ну еще раз прочитайте!» Лапоть низвергнул вниз сжатый кулак, и все звонко требовательно повторили «Не пищать!» «А мы пищим! Какие все математики считают 80 и 320? Кто так считает? Мы приняли 40 харьковских, мы считали? Где они?» «Здесь мы, здесь!» — крикнули пацаны. «Ну и что?» — пацаны крикнули. «Грубо!» «Так какого черта считать? Я на месте Ивана Ивановича так считал бы. У нас нет вшей, а у них 10 тысяч. Сидите на месте!» Хохочущее собрание оглянулось на Ивана Ивановича, покрасневшего от стыда. «Мы должны считать просто», — продолжал Лапоть. «С нашей стороны колония Горького, а с ихней стороны кто? Никого нет!» Лапоть кончил. Колонисты закричали. «Правильно! Едем и все! Пусть Антон Семенович пишет в наркомпрос!» Кудлатый сказал «добро». «Ехать так ехать. Только и ехать нужно с головой. Завтра уже март, ни одного дня нельзя терять. Надо не писать, а телеграмму, а то без огорода останемся. И другое дело, без денег ехать все равно нельзя. 20 тысяч чи сколько, а все равно нужны деньги». «Голосовать?» — спросил Лапоть моего совета. «Пусть Антон Семенович скажет свое мнение!» — крикнули из толпы. «А ты не видишь, что ли?» — сказал Лапоть. «А для порядка все равно нужно слово Антону Семеновичу». Я поднялся перед собранием и сказал коротко: «Да здравствует колония имени Горького!» Через полчаса новый старший конюх и командир второго отряда Витька Богоявленский выехал верхом в город. «Зачем он шапкой дорожит?» А в шапке у него депеша. «Харьков, наркомпрос Джуринской. Настойчиво просим передать куряж нам. Возможно, скоро обеспечить посевную. Смета дополнительно. Общее собрание колонистов. Макаренко».